Джеспер Мортон. Джеспер Мортон трясся в экипаже по дороге в Родрин. Смотрел в окно, но ничего не видел. Перед глазами стояло лицо Эвелин, его супруги. Его истины, с выражением такого отчаяния, что сердце Джеспера покрывалось коркой льда, болезненно холодно. Он до последнего надеялся, что ошибся. Понимал, что обманывает сам себя, но продолжал надеяться. Эвелин была другой. Он видел в ней то, чего не было в той рыжеволосой девушке, которую он впервые встретил, которую привезли в его дом перед свадьбой. Уверенность, сила, вызов во взгляде. Нет, эта девушка была другой, но он не понимал, в чем дело. Не был до конца уверен в своих подозрениях. Она сумела справиться с разрухой в доме и стойко перенести те дни, что была в доме одна. То время, когда Джеспер был уверен, что в поместье все под присмотром Амалии, Эвелин за ничтожно короткий срок организовала небольшой, но доходный бизнес. Она не боялась смотреть ему в глаза и отчаянно отстаивать чужих детей, которых приютила. Она знала какие-то вещи, которые не могла знать Эвелин. Взять тот же кофе. Но с чего бы жительнице далекого глухого Вестфилда использовать в качестве напитка то, что все жители Айстеры применяли исключительно для того, чтобы травить вредителей? По закону Джеспер Мортон был обязан сообщить о том, кто занял чужое тело. Но Джеспер продолжал надеяться, пока в день конца года Эвелин не применила запретную магию огня. Он лишь чудом успел погасить пламя, чья разрушительность была сравнима с пламенем дракона. Лишь чудом Логан с Лили не пострадали. Но даже после этого Джеспер цеплялся за ниточку надежды. Ниточка оборвалась, когда Эвелин в состоянии беспамятства не начала бредить. Первыми ее словами, которые он с трудом разобрал, пока нес ее наверх, была просьба не говорить никому, кто она. Он не знал, к кому она обращается. Но потом Эвелин добавила, Джеспер не должен об этом узнать. Когда болезненный обморок сменился обычным сном, она уже не размыкала губ. Лишь тихо посапывала. Но Мортон уже накинул на нее блокираторы магии, потому что Эвелин была опасна. Как для других, так и для себя самой. И долг владыки предела требовал немедленно отправить ее в столицу и заключить под стражу. Вот только сердце Джеспера пересилило. Он просто не смог вызвать стражу. Но обезопасить остальных он был обязан. Поэтому пришлось сообщить детям, что они вместе отправятся в Родрин, чтобы найти учителя, а заодно купить все необходимое для учебы. Софи и Грейс пришлось отослать под предлогом того, что в Родрине они задержатся надолго, и служанки уехали еще до того, как Эвелин очнулась. «Дядя Джеспер, а когда Иви к нам приедет?» – грустно спросила Лили, отрываясь от своего окна. Джеспер нашел в себе силы беззаботно улыбнуться, хоть имя его истины больно царапнуло по застывшему сердцу. Он был уверен, что Эвелин испытывает к нему те же чувства, что и он к ней, но она лишь притворялась. Скрывала свою суть от него, лгала все это время. Не доверяла ему или, что еще хуже, планировала втереться в доверие, чтобы... Что? Что она хотела сделать? Когда полностью поправится. Ты же видела, как она слаба. Такая долгая дорога не пошла бы ей на пользу. А почему мы не взяли кексика? Логан обиженно посмотрел на него. Джеспер усмехнулся. Он до сих пор не мог понять, как гордый дух-хранитель, суровый и неприступный Нуар превратился вдруг в кексика, ласкового кота, который позволяет таскать себя по всему дому. «Кексик присмотрит за Эвелин и немного полечит ее», — ласково ответил Джеспер, потрепав мальца по темным кудрям. Несмотря на всю злость и разочарование по отношению к лже Эвелин, которые раздирали его изнутри, Джеспер был рад, что Нуар и правда остался в доме. Он присмотрит за его супругой, чтобы та не натворила бед. Из поместья она теперь выйти не сможет, до его возвращения. Магией воспользоваться тоже не выйдет. Но Эвелин была очень умна. Она вполне могла придумать что-нибудь, чтобы найти лазейку в его оградительных заклинаниях. В Родрин они въехали, когда уже почти рассвело. Дети, устав от дальней дороги, уснули прямо на мягких лавочках, и Джеспору пришлось набросить на них легкие магические путы, удерживающие их на местах, потому что они норовили свалиться вниз на каждой кочке или повороте. В дом он нес их на руках, по одному ребенку на каждую руку. Наверное, со стороны это выглядело очень странно, но Джеспер не чувствовал ни капли неловкости, словно уже свыкся с мыслью, что эти дети его семья. За полдня, прошедшие с того момента, когда он отдал приказ подготовить дом, слуги успели не только привести все в привычный ему порядок, но и подготовить две комнаты для детей. Правда, зачем-то завалили обе комнаты плюшевыми игрушками и подвесили над кроватями нелепые балдахины с бантами. Хотя Логан, может, и оценит. А вот Лили... Девочка была слишком серьезна для своих лет. Но, учитывая, что ей пришлось пережить, Джеспер вздохнул и поправил на Лили одеяло. Закрыл за собой дверь и заглянул в комнату Логана, чтобы проверить, крепко ли тот спит. Эвелин напоследок крикнула, что он не может заснуть без сказки, но сейчас у Джеспера не было настроения для добрых сказок, а поручать это дело слугам он не хотел. Убедившись, что дети спят, Джеспер прошел в малую гостиную, упал на софу и с наслаждением вытянул ноги. Забросив руки за голову, он долго смотрел в потолок, пытаясь решить, что же делать с Эвелин. Но ответ все не приходил. Единственное, в чем Джеспер Мортон был уверен, он не станет отправлять свою супругу под стражу. Он сам решит эту проблему.